Будни в океане. С полудня 17 сентября барометр снова тронулся кверху и к вечеру потянул легкий остовый ветер. Ветерок дул и после полуночи, верный признак того, что он устанавливается. В 4 часа утра с последним ударом склянки раздалась команда: «Пошел все наверх, с якоря сниматься!» Ребята забегали вокруг шпиля, заклацал брашпиль, и цепной канат якоря начал втягиваться, как бы всасываться судном в клюз. Минут через 20 удар в носовой колокол возвестил панер, то есть, что якорь сейчас начнет отделяться от грунта. Нафалы, шкоты, марсели, брамсели и бомбрамсели ставить. На палубе поднялась веселая суматоха. Не прошло и 1/4 часа, как на товарищи снова забелели паруса. Еще несколько минут, еще несколько команд, и корабль, послушный рулю и парусам, стал носом к выходу в море. Первая вахта возилась на баке с якорем. «Оставить пока под клюзом или крепить по походному!» — закричал с бака второй помощник. «Крепите по походному», — ответил я в рупор. Начинавшийся ост передул все критические моменты. Закат солнца, полночь и рассвет. Барометр продолжал подниматься. Скоро обогнули мыс Святой Екатерины и, отойдя от английского берега, взяли курс в открытый океан. По случаю субботы, после обычной утренней приборки, чистки меди и крепления по походному всего, что могло сдвинуться в качку, судовые работы были прекращены, и от вахтенного отделения требовалось только быть наготове и не уходить с палубы. Люди могли стирать, чинить белье и платье, читать или просто ничего не делать. После полудня ветер отошел несколько к норду и, чуть посвежев, понес нас к выходу из канала. В ночь с 19 на 20 сентября прошли Ушант и взяли курс на мыс Финистере. На рассвете, далеко вправо, почти у самого горизонта, заметили массу дымков. В подзорные трубы и бинокли рассмотрели несколько землечерпалок, барж и буксирных пароходов, в которых сразу же признали наш архангельский землечерпательный караван, направлявшийся в Черное море. Наша новая радиостанция работала теперь великолепно, и мы немедленно вступили в оживленные переговоры. Эти переговоры тянулись еще долго после того, как мы потеряли друг друга из виду, и кончились теплыми взаимными пожеланиями удачи и счастливого плавания. В Атлантическом океане ветер стал несколько тише, но не менял направления. И, растянув всю свою парусину, товарищ двигался потихоньку к югу, делая от 2 до 4 миль в час и лениво раздвигая своим тупым, пологим носом густосиню океанскую воду. Барограф чертил ровную, слегка волнистую линию, не предвещавшую никаких перемен погоды. Обычно бурный Бискайский залив не оправдывал на этот раз своей зловещей славы. Трудно придумать более ужасное место, чем Бискайский залив во время вестовых штормов. Ограниченный большей частью обрывистыми, а с юга даже утесистыми берегами, он имеет вид громадной, совершенно открытой с запада подковы. Водяные горы Атлантики, несясь при вестовых и нордвестовых ветрах от берегов Северной Америки и набираясь по пути все большей силы и ярости, с бешенством вкатываются в Бискайскую подкову и, ударяясь о берега, откатываются назад. Образуется невероятная толчья. Волны сшибаются, лезут друг на друга, встают и падают почти вертикально. Трудно описать, что делается в такое время с кораблем. Много судов проглотила Бискайка, а уж сколько переломала и снесла корабельных шлюпок, мачт, пароходных труб, так и не сосчитать. Время от времени нам попадались на пути французские рыболовные логеры, ловившие в океане сардин и тунцов. С одним из них у нас произошла интересная встреча. Ветер перед закатом стих, и мы едва двигались. Рыбачье судно было прямо против нас. Сойдясь на расстоянии 500 метров, мы подняли кормовой флаг и сигнал по международному своду. «Нет ли продажной рыбы?» Француз ответил. «Очень немного. Присылайте». Дали мы ему сигнал. Через несколько минут от логера отвалила двухвесельная шлюпка и подошла к нашему борту. Все наше население высыпало на палубу и свесилось через борт глядеть французов. На товарищи было несколько человек, хорошо говоривших по-французски. Оба француза были молодые, здоровые и жизнерадостные. Один из них, парень лет 20, поднял за хвост большого тунца. «Весь наш улов вам привезли. Неужели больше ничего не поймали? Третий день ничего. Черт его знает, куда вся рыба ушла. А что вы хотите за вашу рыбу? Да не продавать же ее за деньги. Дайте нам немножко угля для камбуза, и ладно». Надо было ответить любезностью на любезность. И я велел дать французу мешок угля, жестянку с галетами, бутылку коньяку и полсотни папирос. Они никак не ожидали такой щедрости и были чрезвычайно обрадованы. После всяческих изъявлений благодарности и наилучших пожеланий парень, передававший рыбу, нерешительно спросил: «А скажите, пожалуйста, какой нации ваше судно? Ветра почти нет, флаг висит складками, и мы никак не можем его разобрать. Видим, что красный, а вот какие на нем знаки и какой он нации, никак догадаться не можем. Наше судно советское, принадлежит Союзу Советских Социалистических Республик». «Так вы что же?» — нерешительно и конфузясь спросил француз. «Русские большевики, что ли?» «Они самые!» Один из наших преподавателей принес из штурманской рубки небольшой кормовой флаг и, свесив его за борт, показал рыбакам серп, молот, красную звезду и прочел о Советской России целую лекцию на безукоризненном французском языке. Французы внимательно слушали, не спуская глаз с флага. Лица их выражали сомнения. В те времена они представляли себе большевиков иначе. Они молча взялись за весла и поплыли обратно на свой логер. Тунец был громадный и вытянул 15,5 кило. Его хватило на ужин всему экипажу. Встреча с русскими большевиками принесла французским рыбакам счастье. В ту же ночь на палубу товарища залетела первая летучая рыба. С рассветом мы увидели целые рои этих рыбок-стрекоз, взлетавших над поверхностью просыпавшегося океана. А где летучие рыбы, там и тунцы. Громадные сине-черные рыбы с упругими быстрыми движениями. Летучие рыбы водятся в субтропических и тропических широтах всех океанов. Это замечательно красивые рыбки. Мраморные узоры или пятна цвета старого золота покрывают их спину. Бока бледно-красные и отливают серебром. Брюшко розовое. На темных грудных плавниках выделяются голубые пятна, а по красному хвосту идут полоски из синих точек. Эти рыбки величиной бывают с небольшую, а иногда даже с крупную селедку. Спасаясь от хищных рыб, летучки энергичным ударом хвоста поднимаются вверх. Расправив громадные, переливающиеся радугой грудные плавники, они пролетают больше 100 метров и опять теряются в волнах. Летучая рыба — символ океанского простора, далеких теплых морей. Вот почему английские моряки дальнего плавания, в отличие от каботажников, называют себя моряками летучей рыбы. Отныне экипаж товарища получил право на это почетное звание. Новый код Блэки принес нам немало хлопот. Это было дикое и злое животное. Казалось, что его никогда не удастся приручить. Часа через 2 после того, как я запер Блэки в ванной, мне вздумалось на него посмотреть. Кота там не оказалось. Дверь была заперта на ключ, иллюминатор задраен. Было непонятно, куда он мог исчезнуть. Я обшарил все углы и нашел за ванной маленькое отверстие во внутренней деревянной обшивке каюты, там, где из ванны выходила за борт отливная труба. Очевидно, Блэки пробрался в эту дыру и находился где-то между наружной и внутренней обшивкой корабля. Не было никакой возможности его достать. Голоса он не подавал. Оставалось одно — не обращать на него внимания, но держать всегда около дыры немножко питья и пищи. Прошло больше недели. Блэки аккуратно уничтожал пищу, но в каютах не появлялся. Я махнул на него рукой. Однажды ночью, войдя в кают-компанию, я увидел Блэки. Он мирно спал на столе под лампой, на разложенной путевой карте. Я подошел к нему и осторожно протянул руку. Блэки не испугался. Я почесал ему за ухом. Он замурлыкал. А когда я вернулся к себе в каюту, он, как ни в чем не бывало, последовал за мной, спрыгнул на койку и улегся в ногах. С тех пор всю его дикость сняла как рукой, и он стал самым обыкновенным, милым и даже ласковым котом. Я давно собирался провести маленькое учение – спустить на воду шлюпку на ходу судна и, кстати, сфотографировать товарища под парусами. Но каждый раз что-нибудь мешало. В субботу, 25 сентября, часа в 3 пополудни, я сидел у себя в каюте и читал. С юта донеслась команда вахтенного начальника. «Первая вахта на грот Абрасы, на левую, рейв бакштаг левого галса». И через минуту пошел грот Абрасы. Заскрипели патентованные блоки брасов, и в открытых иллюминаторах моей каюты, на которой раньше падала тень от парусов, заиграл яркий луч клонившегося к западу солнца. Борт и все паруса освещены солнцем, а ходу меньше 2 узлов. «Вот самый подходящий момент снять товарища», — подумал я. Я взял фотоаппарат и вышел на палубу. Команда и ученики лениво окончали субботнюю уборку. Кто чистил медь, кто обтягивал на шлюпках чехлы, кто швабрил палубу. Я подошел к вахтенному помощнику и шепнул ему на ухо: «Прикажите спустить на воду подветренную дежурную шлюпку. Старшины не назначайте, я поеду сам и сфотографирую судно. Правую четверку к спуску, 4 гребцов без старшины», — скомандовал вахтенный начальник. Надо было видеть, как преобразилось и ожило судно. В надоевшую томительную субтропическую жару, в монотонный плеск крупных, но лениво катившихся ярко-синих волн ворвалась жизнь. Ученики, знавшие, что время от времени я неожиданно делаю тот или другой маневр или тревогу, бросились к шлюпке, как пассажиры при кораблекрушении. Подвахтенные, мирно стиравшие на баке белье, ринулись им помогать. Кто-то увидел у меня в руках кодек. «Сам капитан поедет, снимать будет», — пронеслось по судну. «Трап!» — крикнул кто-то. «Не надо трапа, спускаться по талям», — скомандовал я. Не прошло и 2 минут, как дежурная шлюпка была спущена на воду. Я взялся за румпель. «Отваливай!» Несколько взмахов длинных ясеневых весел, и товарищ, весь залитый солнцем, с надутыми парусами, едва пеня воду форштевнем, плавно покачиваясь, поплыл мимо нас. Это было как во сне. Не верилось, что твое судно проходит мимо тебя. Я остановил греблю, и с минуту мы все смотрели на плывший мимо корабль. Какая это была красота! Как мирно, но могуче дышали и океан, и паруса, и самый корабль. Как высоко то вздымалась, то опускалась, купаясь в лазуре, наша белая шлюпка. Снова взялись за весла, зашли вперед, потом спустились под корму. Я снял корабль спереди, сбоку и сзади. Как жаль, что обычная фотография не могла передать красок. Как жаль, что я не мог одновременно снять и товарища, и свою шлюпку. Через четверть часа шлюпка была поднята на место, и потекла обычная жизнь корабля. На берегу, в городе, есть дни и ночи. Днем люди работают, служат, занимаются своими делами. Ночью одни веселятся, другие отдыхают. Но день и ночь всегда разделены резкими гранями. На нашем же корабле есть только сутки. Сутки и вахты. Вся жизнь разделена на четырехчасовые клетки, а весь экипаж — на три вахты. И если идет нормальная жизнь, если нет аврала, когда требуется работа всего экипажа, то каждый, независимо от времени дня или ночи, 4 часа стоит на вахте, то есть работает или принимает участие в управлении кораблем, а 8 часов находится под вахтой, то есть отдыхает. Для того, чтобы вахта переходила, то есть чтобы одним и тем же людям не приходилось нести вахту в одни и те же часы, время от 4 часов пополудни до 8 часов вечера разделяется на 2 полувахты. Только капитан не имеет на корабле определенных часов службы. Он на службе всегда. Знание моря и корабля само диктует ему время, когда он должен непрерывно бодрствовать или когда он может отдыхать. Ответственность за судно и за жизнь экипажа не снимается с него никогда. На корабле ведут 2 учета времени. Общий — 24-часовой и повахтенный — 4-часовой. Поблизости от штурманской рубки, где сосредоточено управление кораблем, висит небольшой колокол. В старые годы, когда еще не умели делать пружинные часы, и все часы делались с маятниками, на кораблях употребляли стеклянные песочные часы, склянки. Около колокола подвешивались 2 склянки, получасовая и 4-часовая. Возле них ставился часовой. Как только последняя песчинка получасовой склянки пересыпалась из верхнего отделения в нижнее, часовой ударял в колокол, перевертывал склянку и подвешивал ее за противоположный конец. Таким образом он отбивал 1, 2, 3, 8 склянок. К моменту 8-й склянки песок из верхнего отделения 4-часовой склянки должен был тоже весь пересыпаться в нижнее отделение, и 2 склянки переворачивались и перевешивались часовым одновременно. С перевертыванием 1-й склянки начинался новый счет. В колокол били снова от 1 до 8 раз. Теперь давно уже пружинные часы заменили неуклюжие песочницы, но традиционный колокол продолжает висеть на обычном месте, и вахтенный матрос каждые полчаса отбивает склянки. На баке висит другой большой колокол, и другой матрос, вперед смотрящий, обязанный зорко следить за горизонтом и немедленно докладывать вахтенному начальнику обо всем, что он увидит, репетует каждую склянку в большой колокол. Ночью, перед тем, как отрепетовать склянки, он обязан оглядеть, хорошо ли горят отличительные огни корабля, и, отбив склянки, громко закричать: «Огни горят ясно!» Таким образом, каждый член экипажа всегда знает, который час, а вахтенный начальник знает, что вперед смотрящий не дремлет. Если вы заглянете в вахтенный журнал корабля, то увидите в нем запись всех событий по 24-часовому исчислению. Но если вы спросите вахтенного матроса, который час, то он вам ответит: «Шестая склянка на исходе», или «Третья склянка в начале», или «Сейчас 7 склянок должны пробить». За четверть часа до 8 склянок рассыльный будет очередную подвахту криком: «Такая-то вахта, на вахту!» С последним ударом 8 склянки обе вахты выстраиваются на палубе, и новый вахтенный начальник вместе со сменяющимся проверяет людей по списку. Если есть полуаврал, который не под силу выполнить одной вахте, он быстро выполняется сменяющимися и сменяющими, после чего раздается команда: «Рулевых и вперед смотрящего сменить! Подвахтенные вниз!» И новая вахта приступает к своим обязанностям. Работа на корабле начинается рано, с 4 часов утра. Прежде всего надо затопить камбуз, налить пресной воды в кипятильнике для утреннего чая и в дежурную расходную цистерну, приготовить на целый день топливо для камбуза и бранспойт для утренней мойки палубы. С рассветом начинается мытье палубы и утренняя уборка корабля, которые обычно должны быть закончены к подъему флага к 8 часам утра. Разумеется, если обстоятельства плавания заставляют во время вахты ставить, убирать или делать какие-нибудь маневры с парусами, то другая работа откладывается. Вахту, которая должна вступить в 8 часов утра, будет за 3/4 часа, чтобы она успела позавтракать. 8 часов утра – торжественный момент на корабле. Наверх выходит капитан. Он принимает рапорты от вахтенного начальника, старшего преподавателя и врача. 8 часов торжественно поднимается кормовой флаг. С 8 до 12 часов дня, если позволяет погода, чинят паруса, снасти, скоблят, красят, чистят. В 11:30 обе вахты обедают. Вахта же, стоявшая до полудня, обедает после смены. Перед полуднем назначенные на штурманскую практику ученики выходят на ют с секстанами и по меридиальной высоте Солнца определяют широту места. Кроме того, широту и долготу места судна определяют по способу Сомнера. Утром и вечером по Солнцу, а ночью по звездам. От полудня до 2 часов в жарком климате назначается отдых, нарушаемый только работами по управлению судном. При обыкновенных условиях от 12 до 4 часов продолжаются судовые работы. От 4 до 6 идет вечерняя уборка корабля. Относят на место инструменты, краски, кисти, закрывают чехлами шлюпки, компасы, заправляют и приготовляют к ночи все лампы, фонари, подметают палубы. С заходом солнца спускается флаг и открываются огни. Парусное судно несет снаружи 2 отличительных огня. Красный с левого и зеленый с правого борта. Фонари для этих огней устроены так, чтобы они были видны только спереди и с боков корабля. Пароходы, вдобавок к отличительным, поднимают еще на 2 мачтах белые огни. По ним ночью встречные суда распознают друг друга и определяют, куда следует повернуть, чтобы не столкнуться. Неисправность отличительных огней и невнимательность вперед смотрящих ведут к столкновениям и гибели судов и людей. Некоторые капитаны позволяли себе преступную экономию, не зажигать в открытом море отличительных огней. Особенно страдали этим итальянские и греческие парусники. Я помню такой случай из дней моей молодости. Я служил тогда на австро-венгерском фрегате «Армида». Мы шли с острова Явы в Европу, и, не доходя Мадейры, куда теперь направляется товарищ, потеряли норд-остовый посад. Была теплая ночь, мертвый штиль, полная луна. Корабль чуть-чуть покачивался на груди сонно дышавшего океана. Вахтенный помощник присел на кормовые кнехты и, вероятно, задремал. Задремал и вперед смотрящий, сидя на брашпиле. Задремал, должно быть, от нечего делать и рулевой. Мы, вахтенное отделение матросов, собрались в кучу на грот люки. Кто лежал, кто сидел, поджав по-турецки ноги. Рассказывали сказки. Как теперь помню, один далматинец уверял, что если на корабль надвигается смерч, то надо моментально выцарапать матросским ножом на мачте Соломонову звезду и в центр ее воткнуть нож. Тогда смерч, не дойдя до корабля, непременно рассыплется, и все обойдется благополучно. Вдруг неистовый крик рулевого поднял нас всех на ноги. Большой парусный барк с бессильно повисшими, как и у нас, парусами покачивался борт о борт с нами в расстоянии нескольких метров. Оба корабля медленно подносило друг к другу. На чужом корабле, должно быть, тоже все спали, и вдобавок ко всему у него не горели отличительные огни. Началась страшная суматоха, раздалась команда, крик и брань на итальянском языке. Сосед оказался итальянцем. Но и на Триестинской Армиде экипаж из далматинцев и хорватов знал итальянский язык не хуже итальянцев. Больше всего досталось бедной Мадонне, как только не чистили ее. Чтобы не поломать реи и не порвать парусов и снастей, реи успели на обоих судах побросопить. По бортам выстроились люди шестами и топорами, чтобы отталкиваться и обрубать то, что зацепится. Крик стоял невообразимый. В это время капитан закричал мне: «Митро, возьми фонарь, прочти, что у этого негодяя написано на корме, как его зовут и какого он порта. Надо будет донести, что он плавает без огней». Но не успел я выставить за борт фонарь, как какой-то итальянец так хватил меня шестом по руке, что чуть не перешиб ее, и фонарь мой полетел в воду. В это время мы начали уже расходиться. Имя корабля так и осталось тайной. Только Штиль спас оба судна от более серьезных и, может быть, роковых последствий. В хорошую погоду полувахта от 6 до 8 вечера – самое веселое время. Подвахтенные выспались, а вахтенным нечего делать. Рапорты закончены, судно прибрано. И тут начинаются игры, спортивные состязания, пение и танцы под музыку нашего струнного оркестра. После 8-часовой смены шум затихает. Подвахтины, которым вступать с полуночи, отправляются спать. А вахтины и часть подвахтенных, на долю которых выпало свободное время с 8 вечера до 4 утра, усаживаются на грузовом люке перед радиорубкой. Включается громкоговоритель, и в тиши ночи в пустынном океане корабль слушает оперы или лучшие европейские концерты. Вокруг товарища расстилается искрящаяся при луне, чуть взбудораженная ветерком, и сине-черная поверхность океана. Над ним стеной поднимаются надутые паруса, а в вышине — звезды, звезды без конца. Рулевые медленно вертят штурвал. По юту шагает босиком вахтенный начальник в белых штанах и расстегнутой на груди рубашке. На баке, в тени от клеверов, движется взад и вперед фигура вперед смотрящего. В 11 часов кончается радиоконцерт, и с этого времени до 4 утра на корабле царит полная тишина, прерываемая только поскрипыванием штурвала, звоном склянок да монотонными возгласами вперед смотрящего. Такова жизнь на корабле, когда все обстоит благополучно.